Глава 6. Ной. Я даже не заметил, как покачнулся подо мной матрас, когда Стелла залезла на кровать позади меня и, проведя тонкими пальцами по плечу, положила на него голову. Чуть выпрямившись, я обернулся, и наши щеки соприкоснулись. От нее чувствовался терпкий запах желания, который только усиливался со временем, в немалой степени из-за той игры, которую затеял Эл. Наша госпожа так легко велась на провокации. «Ты какой-то странный сегодня», – мягко выдохнула она, и я прикрыл глаза. Нам было бы не впервой делить девушку на двоих. Но в этот раз Эл был сам не свой, и я старался держать некоторую дистанцию. «Задумался», – признался я. «Зачем-то клубу нужно вызывать в людях именно плотские чувства». «Но как их можно использовать?» «Для чего?» «Может, организаторы сами любители подобного отдыха и предпочитают большие компании?» Стелла придвинулась ближе и прильнула ко мне. Даже спиной я ощутил твердость ее сосков и мягкость самой груди. В этот раз на ней не было ни белья, ни корсета, лишь это тонкое платье, сквозь которое ощущался каждый изгиб ее тела, и вкупе с терпким ароматом оно будоражило мое воображение даже больше, чем тот вызывающий наряд, который подобрал для нее Гриндейл. Я развернулся корпусом, и она отпрянула. Влажные, расчесанные волосы рассыпались по плечам, и в простом голубоватом платье, со вскинутыми чуть испуганно ресницами, она выглядела, как простая деревенская девчонка, каких можно было найти где-нибудь в предгорьях долины синих бабочек. Невероятно нежная, хрупкая, трепетная. Но за этой обманчивой внешностью скрывался острый ум и стальной характер. Убийственное сочетание. Будь на ее месте другая, по-настоящему простенькая девчонка, вряд ли бы она смогла меня заставить столько для нее делать. Эл никогда не был особенно внимателен к людям и к их характеристикам, и потому просто подался своим чувствам, как это всегда и бывало, потому его и воспринимали как вспыльчивого и агрессивного. Если бы он взглянул на Стеллу внимательнее, то наверняка заметил бы в ней запуганного, отчаявшегося ребенка. Особенно в те моменты, когда она смотрит вот так, снизу вверх, широко распахнутыми большими глазами. «Все будет хорошо», – заверил я, не выдержав этого взгляда. И в подтверждение своих слов крепко сжал ее ладонь. «Уж тебя-то мы точно не пустим в этот клуб». В конце фразы мой голос все же дрогнул, потому как вспомнился разговор с золотой драконицей, которая настаивала на том, чтобы Стелла проникла туда снова и разместила артефакты слежения. Возможно, если бы она узнала о том, что может помочь в расследовании, то с радостью отправилась бы туда сама, и молчание с моей стороны было бы несколько. Эгоистично. Я уже собрался рассказать ей о той встрече, но в этот момент она подалась вперед и очень легко, робко коснулась губами моих губ. Я замер. Стелла отпрянула, покраснев до самых кончиков ушей. «Прости, не знаю, что на меня нашло». «Приближается встреча клуба», — напомнил я. Она кивнула с такой готовностью, будто только и ждала этих слов. «Так и...» «О чем ты задумался?» — спросила Стелла, и от меня не укрылась, как она отвела смущенно взгляд. Я принюхался. Сегодня от нее не исходил характерный запах Элла. Этот факт был в некоторой степени даже приятен, хотя мысль о том, что ей не важно, кто из нас находится рядом, все-таки несколько покоробила. «Что происходит во время страстного секса?» Начал размышлять я в ответ. «Выброс силы. Большой выброс силы, особенно если речь идет о драконах. Сам по себе этот выброс происходит в пространство и рассеивается очень быстро, но если предположить, что некий артефакт тут же втягивает в себя силу из пространства, то все становится довольно логично. Кроме одного», произнесла Стелла, еще сильнее краснея. «Почему именно люди и почему не все? Есть версия, что помещение клуба располагается в другом мире, и попасть в него по какой-то причине могут не все». «Чушь», — она уверенно покачала головой. «Перемещение было бы заметно, и выйти оттуда через подсобку не вышло бы при всем желании». Я резко почесал затылок, взъерошив волосы. «В этом есть смысл». «Хорошо, версию с другим миром пока отложим. Но вопрос о том, для чего организаторам клуба такой выброс силы, все еще остается открытым. «Не усложняешь ли ты?» С сомнением протянула Стелла и отползла к изголовью кровати, где прислонилась к подушкам, сложив руки на коленях. Если бы им нужен был выброс силы, то использовали бы драконов. Или я устроился рядом с ней. Или здесь сокрыто что-то большее. Что, например? Стелла устроилась поудобнее и теперь легко касалась моего плеча. Я бросил на нее изучающий взгляд. Например, родовая магия. «Да нет», — с еще большим скепсисом ответила она. «Это уже совсем ерунда. Среди наших сокурсников моих родственников нет. Если только совсем далекие». «Вот именно», — я торжественно вскинул палец. «Большая часть людей Веригии, которые имеют силу, происходит от Эмилии Эванс. Известно, что у нее было как минимум трое детей, и все девочки, поэтому многие потеряли информацию о своей связи с ней, ведь род считается по отцу». Она повернулась ко мне и озадаченно улыбнулась. «Тебе откуда такие вещи известны?» «Я, например, почти уверена, что не имею к ней никакого отношения. Изучал на днях кое-какие книги», — уклончиво ответил я. «На самом деле, мне пришлось трижды засиживаться в библиотеке допоздна, чтобы наткнуться на упоминание этого факта, но вряд ли этот момент прибавил бы мне очков в ее глазах. Насчет тебя тоже еще проверить надо. Не все потомки Эванс были законными, некоторые рождались и... вне браков. Да и супружеских измен никто не отменял. Ты думаешь, в этом клубе скрыто что-то? Страшное?» Робко спросила она, и я тут же замотал головой. «Нет. Нет-нет, конечно, нет. Скорее всего, чей-то эксперимент или вроде того. А может, кто-то развлекается таким образом за счет студентов? Мало ли у кого какие увлечения». Я старался говорить как можно убедительнее и даже начал переживать, не перестарался ли. И не зря. Стелла, облизнув губы, приподнялась и, перекинув через меня ногу, встала на четвереньки так, что лица наши оказались очень близко. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь», — прищурилась она. «О, великая богиня!» Ее грудь покачнулась, удерживаемая тонкой тканью платья, и слегка задела мой живот. Ситуация становилась все опаснее. Сила внутри уже всколыхнулась, требуя ускорить ее течение, и член напрягся так, что стал силой давить в штаны, и в любой момент мог случайно коснуться Стеллы. За последнее время я ни разу даже не зашел к близняшкам Мэри и Сью, которые зазывали нас в гости с завидной упрямостью почти ежедневно. Но Эл был полностью поглощен Стеллой и тренировками, а я просиживал вечера с дядей Блейном и библиотекаршей, которая, кажется, начала меня ненавидеть, как слишком позднего посетителя. «Нет, ты права, в этом может быть ничего, кроме извращенной фантазии организаторов», — проговорил я, стараясь смотреть ей в глаза. После выпуска никто из бывших студентов не жаловался на. Она поднялась на колени, буквально сев мне на член, и слова застряли в горле, а потом и вовсе вылетели из головы. «Эл меня убьет». Из груди вырвался рык. Контроль, которым я так гордился, сошел на нет, и наружу вылез дракон. «Ну все, ты доигралась», — прорычал я, и, схватив ее за вырез платья, силой дернул его в разные стороны. Платье с треском порвалось. «Ты что творишь?» — вскрикнула Стелла, поспешно с меня слезая, но было поздно. Вывернувшись из-под нее, я вскочил с кровати и силой прижал ее плечи к постели и задрал юбку, оголив выпеченные ягодицы. «О, да!» Округлости плавно перетекали в тонкую талию, но платье не позволяло увидеть и в полной мере насладиться позой. К тому же Стелла начала что-то бессвязно кричать и даже пыталась вырваться. Я наклонился к ее лицу, позволив ей приподняться на локтях. «Ты же сама этого хотела!» «Знаешь ведь, что ни один дракон не способен устоять, когда девушка так пахнет». «Что с тобой, Ной?» — выдохнула она. Я спустил край штанов, позволив члену упруго выскочить наружу, и одним движением точно вошел во влажное, жаждущее отверстие. Стелла резко застонала. «Так лучше?» — спросил я и сделал еще несколько быстрых сильных движений, заставив ее закричать от удовольствия. «Учти, я так могу долго». «Ной», — сквозь стон и крик говорила она. «Что ты? Ной. Я, конечно, не был против того, чтобы она кричала мое имя, но интонация мне не очень понравилась, и потому ускорился так, чтобы у нее не оставалось ни времени, ни дыхания говорить что-либо. Стелла была настолько возбуждена, что даже без дополнительных ухищрений истекала влагой, позволяя мне двигаться так быстро и так интенсивно, как только захочу. Конечно, ее невозможно было не услышать. Я знал это и ждал, когда в комнату зайдет Эл. Он не заставил себя долго ждать. «Что за...» — выдохнул он, остановившись на пороге, и выругался. Стелла приподнялась было на локтях, чтобы взглянуть на него, но я сделал еще одно резкое движение бедрами. Застонав, она вновь упала плечами на кровать. «Стелла! О, великая! Богиня! Когда мы с Ноем остались наедине, и вспыхнувшее с новой силой желание начало неумолимо тянуть меня к нему, я ожидала, что он будет нежен, скромен и аккуратен. Даже в тот день, когда близнецы затащили меня в гостиничный номер, он, в отличие от Элла, остался сидеть в кресле и только наблюдал за работой брата. Все время нашего знакомства он казался мне сдержанным, совсем не как многие другие драконы, с которыми мне приходилось иметь дело, и никак не ожидала, что он может так сорваться с цепи. Он выбивал из меня крики один за другим, и хотя это было жестко, настолько же это было приятно. По крайней мере, так мне казалось сейчас. Да, в тот момент мне нужно было именно это, и Ной совершенно точно уловил мое состояние, хоть я и не могла не то что сказать об этом, но даже жестом, поведением показать, насколько тело жаждет соединиться с ним. В чем бы ни была причина, в красной комнате, в том, что мы так долго жили под одной крышей или в постоянных совместных занятиях. Мне нужно было это настолько, что если бы меня оставили в комнате одну, я бы сама пришла к кому-то из них. И данный факт мне не нравился. В отличие от Ноя. «Что за...» — раздался голос Элла, который я едва услышала сквозь собственный крик. Глаза застилали слезы, и если бы мне не было так хорошо, то наверняка было бы очень стыдно. Ной отстранился от меня. Я едва сдержала разочарованный стон, только потому, что осознание присутствия рядом Элла стремительно настигало меня. «Эл», — выдохнула я, поднимаясь на колени. Юбка упала, а ворот платья был разорван. Совсем как ворот блузы, в которой я была той памятной ночью, когда по ошибке пришла в комнату Эйлара. Он молча смотрел на меня, стоя у самой двери. «Бездна меня раздери. Я только что изменила своему парню с его собственным братом. У него на глазах». Немая сцена затягивалась. Больше всего хотелось провалиться сквозь землю, и не сразу я сообразила, что в голове крутилась самая глупая мысль из всех возможных. С каких это пор Эл стал моим парнем? Ни про какие отношения даже речи не было. А то, что между нами пару раз случилось. Все мы люди. Особенно драконы. «Вы бы видели свои лица», — прыснул Эйлар спустя несколько мучительно долгих секунд. «Не удержалась все-таки госпожа, ага?» «Издевается еще. А ты прав», — мурлыкнула я, сразу почувствовав себя значительно лучше, и опустилась грудью к кровати, вытянув руки и прогнувшись в спине. «В моем распоряжении целых два раба, почему я должна довольствоваться только одним?» «И стоило так ломаться», — хмыкнул Эл, приближаясь. Я почувствовала, как мурашки побежали по спине от какого-то животного инстинкта повиноваться сильнейшему, но не подала виду. «Ты же еще со вчерашнего вечера вся звенишь от напряжения. А ты себя плохо ведешь», — прошипела я в ответ. Приблизившись, Эл взял меня за шею, вынуждая подняться на колени. Потом обернулся к брату. «Что думаешь?» «Думаю, что госпожа приказала сделать ей хорошо». «Что же ты стоишь?» «Поторопись, пока у госпожи терпение не кончилось». Отпустив меня, он скрестил руки на оголенной груди и наблюдал за нами с самым серьезным выражением лица, но на лице угадывалась скрытая улыбка. Что он задумал? Ной отбросил в сторону штаны, оставшись абсолютно нагим, и его мускулистое тело отражало свет ночника. «Нет, так не пойдет», — ответила я, откидываясь к изголовью кровати. «Я хочу, чтобы вы оба делали мне хорошо. А кто будет хуже стараться, завтра будет ходить на поводке. Даже не знаю, кого из вас мне больше хотелось бы держать при себе весь завтрашний день. «Какая госпожа ненасытная стала», – оскалился Эл, крепче завязывая хвост на затылке. «Вот теперь я вижу ту Стеллу, которую чувствовал с самой первой встречи». Он опустился на кровать рядом со мной и, почти до боли обхватив один сосок, второй втянул в рот. Я протяжно выдохнула от острого удовольствия. Ной, который все еще не потерял свою твердость, сел передо мной на колени, устроив мои ноги у себя на бедрах, и одним движением придвинул меня к себе, одновременно насадив на собственное достоинство. «Великая богиня!» Резкая волна прошла через все тело, и я выгнулась им навстречу. Однако Эл отпустил меня и, приподнявшись на локте, усмехнулся. «Значит, тайный клуб и в самом деле продолжает действовать на тебя». Я протестующе замычала. Попыталась двигать бедрами, но Ной держал меня за ноги, сковывая движение. «И что нам с тобой делать?» Сделанным огорчением спросил Эл. «Раздеваться», — выдохнула я. Ной взял меня за руку и поднял, буквально усадив меня на свой член. Я обхватила его ногами, а Эл стянул с меня, наконец, платье. Потом он отбросил в сторону еще влажные волосы и поцеловал шею, обхватив за щеку в противоположной стороны. Прикрыв от удовольствия глаза, я застонала. Две наглые ящерицы. Самоуверенные, самовлюбленные драконята, когда я успела так к ним обоим привязаться, что стала желать их близости. Как вообще такое возможно? Сила бурлила между нами, и я чувствовала ее куда острее, чем когда-либо. У меня была власть над ней. Я могла и сушить, и наполнить любого из них, но вместо этого стала центром круговорота, от которого в теле появилась непривычная сила и легкость. Обхватив руками плечи Ноя, я чувствовала, как он двигается во мне, как он тяжело возбужденно дышит, как мы становимся единым целым. Обхватив меня сзади за грудь, Эл ласкал меня с только ему свойственной сильной нежностью. Покрывал поцелуями мои плечи, шею, спину. А потом опустился ладонью к бедру, медленно провел по нему и сжал на мгновение ягодицу. Когда его палец скользнул туда, куда я не могла себе и представить, я от испуга даже попыталась встать, но Ной крепко прижимал меня к себе. Он подался бедрами вперед и вошел максимально глубоко, выбив из меня дух, а потом замер, позволив Элу проникнуть глубже. Я выдохнула утробный стон. Медленно, осторожно Эл вынул из меня палец, а потом шепнул на ухо. «Сейчас не пугайся, нам просто нужно немного больше смазки». «Что?» Успела выдохнуть я, а потом мышцы, обхватившие Ноя, сжались с такой силой, что терпеть это наслаждение стало невозможно, и закричала, запоздало прикусив губу. Ной приподнял меня над собой, почти полностью оказавшись на свободе, и по моим ногам потекла теплая вязкая жидкость, которую Эл тут же подхватил и смазал узкое, запретное место. «Как ты это сделал?» С трудом проговорила я. «Если хочешь, потом научу». Его дыхание обожгло шею, и Ной вновь вошел в меня, так легко и гладко, что я вновь замычала от очередной волны неконтролируемого удовольствия. Эл в это время тоже проник внутрь, и мне показалось, что уже не одним пальцем, но едва ли могла разобрать хоть что-то в этом калейдоскопе ощущений. С каждым движением мне хотелось все больше, с каждым мгновением я все острее чувствовала, что если так продолжится, то, наверное, сойду с ума, но не могла остановиться. «Госпожа, довольна?» – прошептал Эл, задержавшись внутри. Я не ответила. Просто не могла ответить. Одновременно хотела большего, но чувствовала, что просто не выдержу и растворюсь в них. Эл вынул руку и ушел к умывальнику, чтобы вымыть ее, а Ной, подхватив меня под ноги, приподнял, позволив члену выйти до конца. Я разочарованно взвыла. «Мне. Нужно. Больше». Когда Эл встал с кровати, я перевернулась на четвереньки и зарычала, не отыскав слов, чтобы выразить свои эмоции. «Хорошая киса», — одобрительно заметил Ной. Эл тщательно вытер вымытые руки и скинул с себя домашние штаны. Сердце застучало в ускоренном ритме при виде его полной боевой готовности, но я не могла даже представить себе, что они затеяли. Ни разу в жизни мне не довелось не то что быть в постели с двумя мужчинами, но даже слышать о подобном. Поэтому все происходящее казалось таким далеким и нереальным, словно происходило не со мной вовсе. Вернувшись к кровати, Эл подошел сзади и вновь провел ладонью, ловя стекающую смазку. Да, определенно, так могли только лораны. И именно поэтому они были лучшими любовниками в Веригии, даже среди драконов. Я почувствовала его твердый член между своих ягодиц и подалась навстречу. Эл чуть отпрянул, корректируя направление, а потом уперся в меня головкой, но не туда, куда я привыкла. Попыталась приподняться выше, чтобы скорректировать его, но Эл надавил на крестец, заставив меня оставаться на месте. Сердце взволнованно застучало. Было страшно, но больше интересно, ведь я была уверена в них. Они умеют чувствовать боль и снимать ее при необходимости. Поэтому замерла, пытаясь расслабиться. Но Эл не торопился. Он дразнил меня, ласкал, а Ной, который в это время отходил к умывальнику, вернулся с прохладным влажным членом. Я жадно обхватила его губами и застонала от ощущения его твердости. В голове с трудом укладывалось, что они оба хотят меня настолько сильно, несмотря на присутствие друг друга. Ной собрал мои волосы сзади и стал неторопливо двигаться, а я помогала ему, лаская головку языком. И тут в дверь постучали. В тот самый момент, когда Эл уже надавил на меня, готовый проникнуть внутрь, и замер, обернувшись. «Эй, вы там скоро?» — раздался приглушенный голос Линды. «Час уже давно прошел». «Тьма», — выдохнул Эл, отстраняясь от меня. «Я и забыл совсем». «Да, сейчас», — крикнула я, хотя желания прерываться не было ни малейшего. Но и тоже сделал шаг в сторону, а потом потянул меня за руку, заставив спуститься на пол. «Что ты?» Начала было я, но он вновь собрал мои волосы и настойчивым движением дал понять, что ему нужно. Ладонью обхватив ствол, я взяла его в рот и с жадностью принялась сосать его, двигая рукой и головой в унисон. Ной застонал и потянул меня за волосы, заставляя отстраниться, после чего семя его изверглось на мою грудь. Склонившись, он с чувством поцеловал меня в губы долгим, искренним, глубоким поцелуем. Эл в это время успел одеться и теперь вытаскивал из шкафа для меня целое, еще не порванное платье. «А ты?» — тихо спросила я, когда он подошел ко мне вместе с платьем и полотенцем, которым принялся вытирать мою грудь. «А я хочу большего», — прошептал он в ответ и тоже оставил терпкий поцелуй на моих губах.